Договорились к очередному удивлению клерка. Не ожидал он, что я соглашусь. В итоге 112 миллионов, куда вошла еще стоимость нейросети для шамана. Модель ушастых. Уважаемый мэтр не мог пройти мимо таких денег. Откуда она у него, я не спрашивал. Но, зная, чем торгуют контрабандисты и откуда у них берутся редчайшие дорогие товары, зря воздух сотрясать не стал. Клерк сказал, что есть, что мы не пожалеем, и озвучил сумму, успокоив нас, что продает с 50% скидкой. В итоге ударили по рукам. Поставка товара в полном объеме намечена на следующее воскресенье. Раньше у него не получается, да и мне надо свои вопросы порешать. Все бы ничего, но вопрос денег так и не закрыт. Такие планы были на деньги СБ, но повелся на другое, и вот теперь мучаюсь сомнениями. А нужны ли мне такие проблемы? Зачем сам себе головную боль накинул? Ведь и так понятно, что в случае моего залета близкое знакомство с застенками СБ мне обеспечено. И ни сестренка, ни Мила меня не спасут. Могу и их еще подставить, да и старшие засуетятся. Но отказаться не смог. Теперь ком проблем вновь нарастает с силой планетарного буксира, что тянет суперкарго к причалу. Еще и Жора масло в огонь моих сомнений подкидывает. И ведь не поспоришь с его логикой и здравым смыслом. Нейросеть точно была лишняя, за базу данных не скажу, хотя тандем с шаманом выглядит очень заманчиво, с условием, что он поведется на новые знания. Я хмыкнул. Буквально вчера этот засранец пел по-другому, а теперь если да кабы... Поздно, батенька, влипли мы по полной. Хватит трындеть, не выдержал я. Лучше давай полный расклад по активам и пассивам. И что там старик передал по базам? Сначала по базам, обиделся Жорик. Этот Искин все больше очеловечивается, даже страшно становится. Летные базы улетели по очень приличной цене. Но проблема в том, что базы у нас низкой квалификационной категории. По четвертый ранг пилота малых кораблей, плюс сопутствующие. Тактика малых групп, малой авиации, пилотаж, аэродинамика и все такое. Многие сопутствующие базы одноранговые. Это с одной стороны хорошо, а с другой по новой те же знания уже не продашь. В общей сложности за полный комплект пилота четвертого ранга, включительно со всеми сопутствующими базами по кругу, почти 4,5 миллиона выручить удалось. Но в основном львиную долю суммы дали профильные базы. Они ведь в большей своей степени законченные базы и подразделов не имеют, оттого и идут по повышенной ставке. Раз выучил, и для остальных направлений только дополнение покупай. Очень недурно. Деньги поступят тогда, когда старик кристаллы руками пощупает. Но берет все комплектом. Ухватился мертвой хваткой за базы знаний по счетам. Кстати, оказывается, это крайне редкие базы, в свободной продаже их практически нет. На черном рынке предложение тоже отсутствует. Отсюда и цена. Сколько, не выдержал я. Еще 500 000. «Очень неплохо», — порадовался я. «Но это были единственные наши удачи в торговле. Остальные лоты, увы, особых денег нам не принесли. Техник бытового оборудования хоть и всех рангов у нас на руках, но его стоимость всех бас-кристаллов всего 300 тысяч. Хотя я рассчитывал минимум на 1 000 000. Но, увы... Спросом на черном рынке не пользуется. Мелочь, если смотреть по объему. Пехотная база и того меньше. Всего 50 выручить удалось. Медтехник как? Пока не предлагал. Почему? Не понял я. Я чё подумал, шеф? Старик может все сложить нос к носу». «В смысле?» — не понял я Жориных изысканий. «Он поймет, что мы заказывали за такие бабки. Сразу возникает вопрос, а куда мы все оборудование дели? Если об остальном он только догадывается, то в ситуации с дроном сразу становится понятно, что у нас имеется нора на свалке, причем высокотехнологичная нора. Ну, мы и так поназаказывали через старика аппаратуры». «Нет, мы через него заказывали, не спорю, причем доставку не только к нему делали, но и в мастерскую, то есть в город. И так-то особо ничего криминального и не было, во всяком случае, не медкапсула, а всего лишь тренажеры». Может быть, задумался я. «Хм, предлагаешь медтехника через другие руки пропустить? Два варианта. Вчерашний клерк или нарк из банка?» «Почему нарк?» — удивился я. «Так вспомни, он у тебя выпытывал что?» «Правильно. Способ, как достать наркотические вещества». «А-а-а, ты про это?» — усмехнулся я. «Ты же на цены обратил внимание, когда в баре с девушками отдыхали. И отметь, что заведение единственное подобного рода в городе, если не считать... свалку, куда далеко добираться, и ее все же местные побаиваются. Какие байки мы слушали в баре, помнишь? Вот и я о том же. Отдохнуть так можно лишь на территории свалки, причем и размах у них не такой, как у того же старика, если он постарается, конечно. Вот оттого жаждущие ощущений и ищут возможности приобрести препараты по сниженным ценам. Ничего удивительного. Но все же предложи-ка ты и правда кристаллы вчерашнему товарищу. Развел он нас на деньги вчера не слабо. Может, теперь процентами отдаст? Ага, этот отдаст. Еще и должны останемся. Профи! Сколько запрашивать по стоимости? А сколько по нету она стоит? Ну, в пределах 1,5 миллиона, но это если покупать с дроидом, по-другому никак. Сама-то база не столь редкая, но в приложении к дроиду коротышек. Понял, оттого и цена такая. Угу. Хм, я задумался. Наглеть так наглеть. Два проси, если поведется, тогда чуть скинем. Отправил предложение. Неделя пронеслась, как и не бывало. Днем работа в мастерской, с вечера и всю ночь почти в руках извергов, по недоразумению облеченных в тела старичков божьих цветочков. Боги, как же они меня уже достали. Невыносимо. И шашлыки с выпивкой не помогают. Вернее, это, я думаю, еще и усугубляет мое столь незавидное положение. Хотя Жора гад радуется все возрастающим нагрузкам. «Как ты не поймешь, твое непонятливое величество, они тебя готовят, как готовили когда-то их самих. Ну, немного добавляют свои наработки, полученные в процессе долгого вхождения в тему. Ведь сам посмотри, что они вытворяют на своих древних истребителях. Ты ни разу за все 3 месяца так и не смог хотя бы раз взять вверх ни над одним из старых пилотов. У них даже Кэп ни разу так и не выиграл виртуальный бой», — угрюмо ответил я. «Я тебе по секрету скажу. Я заинтересовался. И когда они в реале в истребителе, то и вовсе что боги. Все регламенты и ограничения посылают очень далеко. На их фоне выпускники академии, до чего скромничать, и инструкторы, полные нубы, как тут малышей называют. Но начальству такое положение дел не нравится. Расход материальных средств большой на такое плотное обучение. Одного топлива для реакторов в разы больше тратится, чем отводится по нормативам сейчас. «А мы как же?» — удивился я. «С тобой, вернее, состоящим за тобой СБ, руководство Академии связываться не хочет. Ты проходишь по другой статье расходов». «А ты-то об этом откуда знаешь?» И через пару секунд до меня доходит. Вскрыл их сервер. «Отчего трудного?» «То-то они неделю назад карантин ввели, что даже глушилки на территории базы врубили. На это не было. Твоя работа?» «Ну, да», — покаянно прошептал Жорик. «Но ведь так и не нашли. И на кого ты хохмач стрелки в этот раз перевел?» Усмехнулся я. Жорик всегда кого-то обязательно подставляет. Ведь обязательно во всех грехах и проблемах должен быть виновник. Короче, лох, козел отпущения. Ну, люблю я ушастых, а местные уж точно им претензии предъявлять не будут. Можете меня поздравить. У меня на следующей неделе сдача экзаменов по изученным базам пилота малых кораблей. Ускоренный выпуск. С чем связано, не скажу, не знаю, да и по большому счету меня это не сильно касается. Мне все равно еще в академии минимум пару лет сидеть, средние корабли изучать и чего постарше. И все сопутствующие им базы знаний усваивать придется. Боюсь, тяжелые крейсера мне не светят. Тяжело и времени много занимает. Во всяком случае, базы мне обещаны, обучение тоже, а то, что я обязан все выучить и защитить знания скопом, никто не говорил. Сделаю перерыв. В ближайшее время профессия пилота никак не станет у меня основной. На глейдере гоняю, и мне этого вполне хватает. Как и ожидалось, техника бытового оборудования я защитил на отлично. Даже скидку за обучение предоставили. Как отличнику учебы, аж 3% от общей суммы. Мелочь, а приятно. А ничего, что почти каждый месяц по 50-60 тысяч кредитов интернату перегонял. Но лафа у них закончилась. Выкупил я мастерскую. Они даже продавать отказывались, чтобы доход не терять. Пришлось Джерета подключать. Когда им высветилась сумма, которую я вложил в оборудование и ремонт мастерской, раз они полные хозяева, а я только наемный рабочий, прошу, оплатите. Сдулись моментально, и теперь я местный бизнесмен, предприниматель, делец, одним словом. В администрации планеты именно там утрясали вопрос по поводу моей работы в мастерской. Как хозяина своего бизнеса, очень хотели денег. Джеред куда-то позвонил. Ответный звонок. У чела, что сидел за чиновника, мигом физиономия с цветущего розового довольства перешла на бледно-зеленый. Допуск к самостоятельной работе мне был выдан в течение последующего часа. Корпоранты пока молчат. И телодвижений с их стороны ни мной, ни Жорой Стохой замечено не было. Да и Джеред беззаботно молчит. Впарил мне бот с пушками за нескромную цену и доволен. Говорили ведь всего за 6 лямов, а по кругу оказалось, что вояки еще оборудование умудрились впихнуть на 2 миллиона и вооружение еще на столько же. Червонец. 10 миллионов долбанных кредитов. Я в шоке. В шоке и Жора, хотя именно он убирал из умного бортового Искина закладки СБ и вояк. И не скажу, что ничего серьезного эти засранцы туда не всунули. Позаботились, чтобы при случае я мог оказаться заложником в своем же броневичке. Полный контроль и сброс контрольной информации о перемещениях, разговорах и происшествиях, что могли бы у меня быть, когда я находился бы в глейдере. Хотя это после доработок и не глейдер уже никак. Во всяком случае, глейдер не может долго находиться в безвоздушном пространстве. Так подскоком до станции еще есть вариант, а больше никак. Эти же за мои миллионы переделали всю обшивку и установили нужное для таких полетов оборудование, не снижая при этом атмосферные и наземные характеристики и возможности моего транспорта. Грузовой отсек, правда, стал еще меньше, и теперь максимально возможная нагрузка всего 8 тонн. Почти на треть срезали показатели, и тяжелее бот стал. Намного тяжелее. Любят вояки деньги. Ведь я почти выплатил прежде оговоренную сумму за шаттл. Почти. Миллиона не хватило, хотя и загнали меня эти деятели практически под банкротство. Но выкрутился и даже предложенный Джаредом кредит не взял. Пришлось скинуть старику пару артефактов, полученных от шамана за нейросеть, и базу псиона. Старейшина, надо отдать ему должное, рассчитался честно, даже с небольшой переплатой. Но рассчитался дурью и артефактами. Причем договор о том, что он начинает меня учить, в силе и уже вовсю действует. Деньги и старик за мультов платит неплохие. Потребности местных владетелей свалки в оружии и хорошей электронике громадные. Видно, очередной клан решил потихонечку выходить из тени подземелий и теперь усиленно вооружает своих бойцов. Что-то такое чувствуют мульты. Но выводами о своих страхах ни с кем не делятся. Шаман разве что меня допытывал, чувствую ли я какой-то дискомфорт. Странные вопросы. Я постоянно его ощущаю, по любому поводу. Но даже старик отчего-то разволновался, теперь осматривает и подбирает себе новую, или лучше сказать, дополнительную дыру на глубине подземелья свалки. Естественно, что выбрал район ответственности черных. Но вот глубина залегания его будущей базы меня удивляет. Пятый уровень, когда третий, это уже опасно и очень страшно. Был там в последнее посещение свалки. Старик сам просил проверить на безопасность место, подобранное для него Диной и ее собратьями. Что могу сказать? Одна дорога заняла по времени почти 4 часа. Благо, пострелять не получилось, и то счастье. Но меня волнует всеобщий психоз. Вот только причину никто не может сформулировать членораздельно и доходчиво. Старейшина попытался, у него выходит, что близко где-то пауки появились. Или крутятся, и они очень голодны. А мы для них корм. Мы — мясо. Жуть. Тоха перебрался в загородное поместье. Я тоже теперь едва ли не каждое утро, очень раннее утро, убываю в розовое счастье отоспаться за день и бурную ночь, а заодно и подучиться. Жора допуск дал, и теперь я штудирую все, что связано с тактикой ведения боевых действий малой авиации, как в составе групп, так и в одиночном порядке. Старики делают упор на противодействии авиации с соседней империей и арахнидов, с кем они всю свою жизнь воевали. Гоняют они меня с огоньком и выпивкой, но выпивкой только с моей стороны. Как-то брякнул я, не подумавши, что быстро возьму верх хотя бы над одним из стариканов, поспорили. Повезло, что только на выпивку. А то были варианты. Я так рассчитывал на Жору. Но этот гад ни в какую против стариков нечестно играть не хочет. Сам спорил, сам и выкручивайся, говорит. Доли, мой основной поставщик спиртного теперь. С ней, кстати, у меня наладились нормальные отношения. Глава местной ребятни, что крутится у старика на побегушках, не без моей помощи, приобрел весьма презентабельный вид, и даже для себя и своих заместителей номер у старика сняли. В общем, походу перенацелилась девица на парня. Повезло мне, повезло, если что. Старик развиваться этим отношением не мешает. Да если честно, ребята подобрались правильные, хотя это и свалка. Свалка. Как я боялся лететь туда самостоятельно, хоть и под прикрытием Тохи. Но обошлось. Никто мной не интересовался, никто меня не пытался перехватить. Уже раз 8 я наведывался на свалку и благополучно возвращался. Уже даже задумывался оставить Тоху в покое дома, но Искины встали в позу и ни в какую не соглашаются оставить меня без присмотра. Летать на свалку приходится, старейшина поднимает мне своими методиками ментальный щит и кромсает тренировками магические силы, вытягивая на пределе работающего организма защитные барьеры пси-энергии. Тяжело и страшно. Успехи у меня в этом плане скромные. Если не сказать еще жестче. Никакие. Но старейшина чему-то очень радуется, значит, по умолчанию, раз учитель доволен, довольным выгляжу и я. Жора завел себе хомяка или жабу, это как посмотреть. Если раньше он мне и так заявлял, что на артефакты, честно мной добытые, я могу не рассчитывать, то после сделки с шаманом и получения на огромную сумму редких камушков и вовсе перекрыл мне к ним доступ». И теперь только и мониторит Нет на предмет обнаружения своей второй части своего «я». Впрочем, я тоже в этом очень заинтересован, потому что как бы ни был хорош нейроком, но заменить полноценно нейросеть не получается. Да, не спорю, приблуда Кача отличная вещь и сумасшедше дорогая, а в паре с нейрокомом и под руководством Жоры это и вовсе чума. Но... нейросеть. Все-таки как военная деталь пилота в управлении боем ведет себя намного эффективнее. Поэтому я и не возмущаюсь. Нейросеть для меня на сегодня одна из самых важных задач. А на дорогие, но людские разработки Жорой смотреть не хочет. Твердит, что будет искать, а пока нейрокомом с ускорителем неплохо справляемся». Учеба. Программирование усвоил практически полностью, все 5 уровней и сопутствующие ему базы, что входят в его комплект. Остались самые трудные и объемные 6 и 7 уровни. Сейчас усиленно изучаю военный аналог этих баз. Начинаю потихоньку составлять свои программы, но получается пока плохо. Но я стараюсь. Я очень стараюсь. Интернату по договору выплачиваю за работу, мастерской небольшие деньги. В зависимости от дохода в месяц до 13 тысяч кредитов. Сократил выплаты почти в 3-4 раза, но они там и так довольны. И базы, выкупленные для меня сестренкой, отдали без вопросов. Проблема практики решена. В мастерской все-таки часто приходится перепрограммировать оборудование и записывать для Искинов аппаратуры бытовой техники обновления, а то и вовсе прошивать старое или контрафакт. И такое теперь у меня бывает. Джаред недавно смеялся. Боссы интерната попробовали и другие подчиненные мастерские вывести на рельсы бизнеса, по моему примеру. Результат... 2 трупа из состава мастеров и одного из попечительного совета лицея. Корпоранты сработали чисто и молниеносно. Как и предупреждала сестра, моих последователей успокоили мгновенно, а вот меня пока, я говорю, пока не трогают. Поездку в столицу пришлось на время отложить. Выпуск внеочередной в летном училище – недоготовленных пилотов, и мое присутствие, как оказалось, на этом действии было обязательным. Опять меня пытаются начальники агитировать на подписание контракта с армией, даже звание обещают сразу офицерское присвоить, но отказался. Зачем мне это? Билеты на путешествие в столицу империи без проблем получилось взять на более поздний срок. Сразу после получения сертификата у меня вылет. Я даже на выпуске не буду присутствовать. Да мне и не хочется. Ведь я из своей группы, той, к которой я был официально приписан, никого практически не знаю. Не пересекались в процессе обучения. Тут еще медик, полковник, мне вечно в затылок дышит. Раньше хоть просил продолжить эксперименты, обследования, а теперь начал требовать. И самое смешное, попытка пожаловаться через Джерета СБ ситуацию не изменила. Но я все равно считаюсь несовершеннолетним, поэтому смело посылаю полковника открытым текстом в пешее сексуальное путешествие, как любит выражаться старик. В общем, я готовлюсь к финишным экзаменам, можно сказать, выпускным, и несмотря на ближайшие выходные, ничего у меня в распорядке дня, вернее суток, не изменится. Как сказал кладовщик-один из моих инструкторов, в столице отдохнешь. За экзамены по теории я не боюсь, знания легли легко и систематично, а полученная практика полирнула их изрядно. Учебные бои инструкторы посоветовали мне не выигрывать все. Первые места однозначно займут псионы. Моя же задача — уместиться в итоговой таблице результатов сразу за ними. Или чуть ниже, но ни в коем случае не выше. Старикам и такой результат понравится. Сами сказали, главное, не хуже всех, а если чутка лучше, то и совсем хорошо. Причина такой позиции стариков проста. Вроде и показать свою нужность и опыт им надо. Но и наступать на мозоли начальникам не хочется. Никто против стариков в открытую не интригует, да и мало приятного иметь у себя во врагах таких противников. Начальство в этом вопросе можно понять. А если еще и неудобный подчиненный не выпячивает свою значимость всем на обозрение, и вовсе хорошо. В общем, все довольны, и никаких недоразумений не намечается и даже не ожидается. Все как всегда, за небольшим исключением, старики давно уже не имели личных выпускников, так что интрига имеется в наличии, как бы не хотелось, но случайности в этой жизни случаются, и неприятности имеют право на существование. Бизнес процветает, пока никто палки в колеса не вставляет. Доход стабильный и не опускается ниже сотни кусков в месяц. И это с учетом всех трат на закупку неисправного оборудования и запчастей. Я уже основательно подчистил город и окрестности. Даже завел знакомство с представителями и вождями подростковых банд, обитающих на местных свалках бытового мусора. Увы, но особого обогащения за их счет не вышло. Если народ что и выкидывает на помойку, то откровенный хлам. Разве что запчасти достаются, но чтобы их добыть, приходится неслабо покопаться в дерьме. Жора вечно надо мной подтрунивает, типа «Ваше измазанно испачканное величество, а какую сегодня свалку изволите посетить?» Грохнул бы гада, если бы мог. Постепенно мои запасы неисправной аппаратуры тают. Разгреб каморку от хлама, что под склад себе сделал. Теперь там только на полках уложены рассортированные по типам и видам запасные части. Ремонтного фонда начинает не хватать, и я все чаще склоняюсь к мысли посетить и другие населенные пункты и города. Рекламу я там уже запустил, и по нету начинаю скупку неисправного оборудования и техники. Все под протокол и деньги скидываю по счетам. Но мою идею не поддерживают ни Искины, ни Джеред. Все в голос кричат, что слишком опасно, но деньги делать надо, а артефакты Жора на продажу не дает. Если сильно приспичит, то куда он денется? Но, как я раньше говорил, приобретение нейросети для меня теперь находится в приоритете. А еще мне исполнилось недавно 14 лет. Но если смотреть по росту и вообще внешнему виду, то посторонние воспринимают меня при общении как минимум 18-летнего молодого человека, и притом весьма успешного. Одна проблема — вопрос с женским полом застопорился. После впечатляющего общения с Ритой у меня отношений ни с кем не было. Нет, Белла звала на вечеринки. Вот только плотный график учебы и работы времени на отдых не оставляли совсем, особенно в ситуации ускоренного выпуска пилотов. Короче, задание сестренки на обретение постоянной любовницы я провалил с треском. Приветствуем вас на борту нашего круизного корабля. Обращаю внимание пассажиров. Наш суперкарго оборудован 8 палубами панорамного наблюдения за космосом, где также расположены всевозможные развлекательные центры. Я отключил доступ к внутренней сети лайнера. Потом разберусь, что где на корабле. Путешествовать почти неделю, успею еще развлечься. А сейчас спать. Поздравьте меня. Я лечу в отпуск. Я на отдыхе. И я почти счастлив. Да, и трехкомнатная каюта мне очень нравится. Шеф, Миха все проверил. Номер относительно безопасен. Жорик не очень рад моему убытию в отпуск. Все-таки Тоху, как ни крути, пришлось оставить на планете. С собой у меня из багажа только Миха, Жора в голове и небольшой чемоданчик с личными вещами. Как сказала мне Памела, всю одежду мне прикупят по прибытию в столицу. Тем более ничего модного в нашем захолустье все равно не достать. Имеются датчики контроля за пространством. В принципе, обычные меры безопасности, но вот нас убеждали при приобретении этого супердорогого номера, что полную конфиденциальность номер нам обеспечит. «Так, может, стоит устроить скандал?» — спросил я. «Можно, вот только какой из этого смысл?» — не согласился со мной Жорик. «Сразу возникает вопрос, а как мы смогли обнаружить датчики и прослушку?» «Так тут и прослушка есть?» — изумился я. «Вот тебе и конфиденциальность». «Естественно, только вот выполнено мастерски. Уверен, что простыми и даже навороченными сканерами их не найти. Поэтому и смысл жаловаться. Дай часок, и через них я на местный сервер выйду. Ну и посмотрю, что там, да и как. Лады, а я спать. Умаялся я за неделю, да и вчера старики... Да, старики учудили так учудили. Как там кричал кур? Ерша? Даешь ерша?» «Угу. Ох, как башка раскалывается. Сходи в медчасть, полежишь 8 часов в медкапсуле, отойдешь. А сам?» «Нет, мы ж договаривались. Особой нужды тебе так нажираться вчера не было. Значит, отходняк ловишь самостоятельно. Как там твой инструктор обмолвился, заваливаясь на пол?» «Если тебе сегодня очень плохо, значит, вчера было слишком хорошо». «Вот. Только не понял, откуда такие присказки у них?» — удивился я. «Кур — бывший раб с какой-то отсталой планеты. Вроде он ее Землей называл. Да и странный он. Как он орал, когда тебе чуть маневровые движки эта сука не отстрелила. Русские не сдаются». Я усмехнулся. Было дело. И пьянка была с размахом, и девочками. Баня какая-то. Ветками мне всю спину исхлестали, так еще и добавили этого долбанного ерша. Помню только ритмично дергающуюся головку со светлыми волосами в районе паха у меня. Потом наслаждение и отключка. Но и бой помню. Дела... «Господин лейтенант-командор запаса, а при объявлении войны и вовсе капитан. Дела. Бой. Как и ожидалось, ничего сверхэкстравагантного и сложного в сдаче зачетов и последовавших учебных боях с инструкторами не было. Как и предполагалось, я уверенно занимал первое место после 5 летунов-псионов». И уже в мыслях планировал, как бы устроить старикам отвальную по случаю окончания первого раздела моей учебы в училище и отбытия мной в отпуск. Все было красиво, И я расслабился. Как истинный джентльмен пропустил вперед себя симпатичную леди. Первое место среди обычных пилотов награждалось повышением в звании. Если все выпускались сержантами, то первый лучший счастливчик получал первое офицерское звание, а с ним и ненаследуемый титул. Все офицеры флота дворяне, хоть ты в прошлом бывший раб. Эту муть я только недавно узнал, когда подслушал, как кладовщика, а по совместительству одного из моих инструкторов, капитан Сет величал приставками «лер» и обращался на «сэр». Но титул ненаследуемый. А вот получить наследуемый титул можно было только двумя способами. Отличиться настолько, чтобы быть отмеченным императором каким-нибудь поместьем, или удачно жениться на представителе аристократии. Причем такую невесту выбирать надо, чтобы она была единственной наследницей. Короче, в обоих случаях нереально. В общем, девочке очень хотелось малый титул, ну а мне он был ни к чему, да и красивая она, и так улыбалась многообещающе, когда вызывала меня на дуэль. Я согласился на дуэль и тут же отказался, ей уступил, а следующего умника раскатал в лепешку в учебном бою на тренажере. Все отлично. Я уже в мыслях верчу красавицу в постели, у меня на лайбе улыбка мечтательная и ладошки потеют от предвкушения. И тут, господа дворяне, какая встреча! Меня все-таки вырвало из приятной нирваны. Неужели все-таки нашелся ненормальный, кто дожил до получения летных корочек из рук двинутого инструктора? Хойц, засранец, сбежал, не выдержал и до сих пор страдаешь от признания себя слабаком. Голос моего инструктора едва ли не сочился издевками и презрением. Во-первых, не Хойц, полковник, а господин вице-адмирал флота. «Ой, не смеши меня, старый. Какой ты адмирал, всем известно. В каком сражении ты участвовал, воин? Какую битву выиграл? Каким флотом командовал, а? Молчишь. Так что твои звезды на молокососов могут впечатление произвести, а не на нас с моим воспитанником». Все так же не сдержан в словах. Резок и язвителен, как старая калоша. Я вообще-то представитель императора. И какой бал набрал твой питомец? Какое место занял? В конце плетется? Времени не хватило? Вот тут ты прав. Времени было в обрез. Не знаю, что там у вас за заварушка намечается, но мясо вы набрали с избытком. Придержи язык, щерп. Ты слишком много говоришь, и не то, о чем тебя спрашивают старшие по званию. Я в отставке, и тянуться перед тобой не намерен. Я вообще-то имею полномочия отстранить и тебя, и твоего напарника от инструкторской деятельности. Это у тебя единственный выпускник? Да, коротко ответил старый вояка. Видно, что угроза этого подтянутого моложавого адмирала не на шутку расстроила и испугала его. Вот и отлично. Я, как председатель выпускной комиссии, имею право проверить качество подготовки курсантов. Согласен, выпуск состоялся, экзамены сданы. Какое место занял курсант? — спросил он сопровождавших его начальника академии и его замов. Барон-подполковник ответил честно и без всякого заискивания перед столичным хлыщом. Второе, после псионов, а по факту даже, наверное, первое, как истинный дворянин уступил место титула девушке. Интересно. Благородный, значит. А остальных, желающих его подвинуть, наверное, было предостаточно? Были, но он второй. Значит, отбился. Интересно. «Этот, что ли?» — кивнул адмирал в мою сторону. «Строевую стойку прими, курсант, чему тебя только твой инструктор учил», — съязвил гнида. «Все, Настроение качнуло вниз. Злость наполнила душу. «У-у-у, тварь!» «Я, вообще-то, военнообязанный, но не военный. Действительную военную службу не прохожу. И к тому же несовершеннолетний. К слову, если вам вдруг захочется меня призвать в обязательном порядке. А перед чиновниками, даже столичными, тянуться и нагибаться не привык. Вот нагнуть могу», — провокационно добавил я перца в беседу. «Ого! Нагнуть! Сильно сказано! Что там по его призыву?» «Контракт отказывается подписывать», — доложил начальник академии. «Отказываешься, значит. Тогда пари. Мой воспитанник», — он показал рукой в сторону стоящего рядом с другими офицерами дюжего парня с погонами капитана-командора, по-другому командира эскадрильи. «Бой в виртуале. Выиграешь — получишь лейтенанта, проиграешь — станешь вечным сержантом на действительной службе». «Идет?» — и хитро глянул на меня. Я перевел взгляд на своих стариков. Молчат, только желваками скул двигают в бешенстве. Ведь понятно, что не выиграть мне никак. «А мне-то это зачем?» — усмехнулся я, переводя взгляд на оппонента. «Свое я уже доказал. Из выпуска в числе лучших дворянином становиться не спешу, военным тем более. Я вообще профессию военного пилота изучал в качестве общественной нагрузки». «Зачем?» — зло оскалился мужик. «Я, как председатель комиссии, имею право оценить в полной мере 1% обучаемых на предмет профессиональной годности. Если проверяемый тесты не проходит, инструктора увольняют. От тебя теперь зависит судьба твоих наставников». Я хмыкнул. «Вот же сука». «Ладно. Только один момент. Вы ведь со мной пари заключать будете?» — усмехнулся я. «Я сделал предложение, мне и отвечать», — важничая ответил адмирал на свою голову. «Так получи же». «Тогда я не понял. Пари заключаете вы, а ответчиком с вашей стороны выступает молодой капитан? В таком случае я тоже имею право выставить вместо себя бойца. Пункт 17, часть 2, положение об офицерском корпусе флота. Я ничего не попутал». «Ты не офицер», — тревожно вскричал столичный прощелыга, понимая, в какую муть сам себя загнал. «Увы, господин адмирал, вы, как я понял, не только неважный пилот, но к тому же и основополагающих законов для офицера не знаете. Курсант уже приравнивается по правам к младшему офицерскому составу, а уж про сержанта-пилота и говорить не стоит, так что моим ответчиком выступает полковник». Я мстительно глянул в сторону капитана. Стоит бледный, осунувшийся и какой-то потерянный. Понятно, тоже видно, столичный прихлебатель. Адмирал задумался. В переплет он точно угодил. Щерб уже довольно щерился, хана капитану. Разделает на глазах у всех. Все виртуальные бои были выведены на общий экран. Прекрасное развлечение было для всех. «Ладно», — принял решение столичный чиновник. «Тряхну стариной, так и быть. Полковник, найдется боевой скафандр на меня и поновее?» «Да, господин адмирал, но зачем? В капсуле тренажера и в комбезе неплохо можно устроиться». «А кто тебе говорит про тренажер, а? Готовьте 2 скорпиона, у них самые лучшие спас-камеры и бронированные к тому же. Вылет через час. Бой до того момента, пока Искин не выкинет спас-капсулу в космос. И обеспечь информационную поддержку. Камеры там, телевидение. Проучу неумеху. Пора ставить точку в наших отношениях с этими мразями». Я сказал. Прострация тогда меня посетила. Я так растерялся, что не замечал вокруг себя ничего. И Жора тоже молчал. «А хитро выкрутился, сволочь», — донесся до меня голос Коптера. «Почему выкрутился?» — не понял я. «Скорпион — это не истребитель. Это штурмовик. Маневр слабый, пушка слабая, основное вооружение — ракеты и торпеды. У тебя будет только пушка и снарядов 1000. Условия такие. Скинули уже мне на сеть порядок поединка. Эта тварь точно знает, что в программе обучения полетов на этой машине нет, и мы ее не изучали. А вот он проходил в молодости службу именно на этих кораблях. У них щит очень сильный. Очень. И пробить его с большого расстояния одной пушкой нереально. Нужно максимальное сближение. Максимальное. Твоя задача — не выиграть поединок, а продержаться до того момента, когда закончатся снаряды у противника. Огрызаться, конечно, можешь, но... не давай зайти себе в хвост, это будет проигрыш. Пошли готовиться. Я тебе даже базу скинуть не могу. Да и бестолку все равно усвоить не успеешь. Из изученных истребителей подходит по манере управления корвет. Тяжелый истребитель. Если зайдет этот деятель тебе в хвост, попробуй мельницу крутануть. Движки беречь все равно не надо, а так хоть шанс появится. А так просто держись. Ничья выгодна именно тебе. Пойдет как победа, и адмирал это понимает, поэтому шанса тебе выиграть постарается не дать. Безопасность лично для тебя почти полная, но, сам понимаешь, снаряды настоящие, все может произойти. А мы пока ваши машины проверим, чтобы боекомплект одинаковый у вас был. Я в шоке. Вот и отпраздновал недавно день рождения. Есть шансы панихиду справить. Вот только без меня она пройдет. «Да не волнуйся ты так», — успокаивал меня Жора. «Я уже сеть Академии проштудировал. Тактику боя я уяснил. С тебя щит растянуть на штурмовик». «Думаешь, основного не хватит? Адмирал намного опытнее тебя, и то, что он прилипнет к твоему хвосту, и так ясно. На это у него и расчет — продавить стрельбой с близкого расстояния щит и устроить нам маленький Армагеддон. У нас единственный шанс победить — это мельница. Получится, можно и прихлопнуть адмирала, нет, так просто продержимся, пока БК не выработает. Веселее! Прорвемся!» Но адмирал оказался и вовсе конченной гнидой. Он меня лишил возможности свести поединок в ничью, да и сам поединок начался на пару часов позже намеченного срока. «Нас от нета отключили», — доложил Жора. «И заметь, никого рядом, кроме наших стариков, нет, никого!» «Интересно, с чего бы это? А вон кур идет, сейчас все станет ясно». Вот только после рассказа инструкторов, что придумал адмирал и его команда, мне стало и вовсе не по себе. «Император принял наши требования», — закончил Кур. «Император?» — изумился я. «Скучно, государь, а тут такое развлечение. Ваш поединок будут транслировать по всем каналам империи, и не только». «С чего бы такое внимание?» — не на шутку испугался я. «Все просто. Ты никто, и зовут тебя никак. В обществе давно идет внутренняя борьба против засилья аристократов. Все им можно, все им дозволяется, понимаешь?» — стал объяснять мне ситуацию в империи уже Щерб. «Любой спор выигрывает ариста. И денег больше, и судьи тоже люди. Рисковать никто не хочет. А тут вроде как и все пристойно и согласно закону в нашем противостоянии. Но ты житель свалки, почти раб, и пытаешься что-то доказать аристократу. Сам посуди, какая реакция в обществе будет, когда наглядно накажут взорвавшуюся чернь. Представил? А теперь представь, какие это деньги. Ведь просмотр соберет у экранов миллиарды сторонников как с одной стороны общества, так и с другой. А императору скучно, и он главный аристократ. Ничьей не будет. Сейчас демонтируют реакторы и устанавливают заряженные накопители». «И что это дает?» — не понял я. «Тут все просто, малыш. Накопитель тратит энергию как на щит, так и на работу двигателей. Кто тратит больше энергии на щит, тот быстрее сокращает время зарядки накопителей, при том, что расход на работу двигателей у противников идет практически одинаковый. Но даже если я истрачу энергию, то у меня останутся снаряды», — сказал я, не подумавши. «А каким образом ты будешь прицеливаться, если потеряешь маневр в пространстве, да и саму возможность перемещения? Поэтому и говорю, ничьей не будет». «Сволочи! Но это же нарушение всех прежних договоренностей!» — вскричал я. «Император дал указание, и мы уже ничего не смогли поделать. Единственное, удалось выбить для тебя преференции, но до них еще надо умудриться дожить», — вздохнул Кур. «И что за преференции такие?» — устало выдавил из себя я. «Если выиграешь, то звание лейтенанта-командора в запасе с дворянским титулом. При мобилизации звание повышается до капитана, и уже титул становится наследуемый. Плюс, пока ты в запасе, лейтенанту-командору положен оклад, а это неплохие деньги, больше 2000 червонцев в месяц. Флотским всегда на порядок больше платили из всех вояк. Так что не удивляйся, если захочешь пойти на действительную военную службу, то можешь оклад лейтенанта смело умножать на 3, и это без премиальных. Вот такой расклад. Короче, оставлять в живых меня не собираются. Я приговорен», — сделал печальный вывод я и, немного подумав, спросил. «А если прямо сейчас сдаться?» Кур тяжко посмотрел на меня и выдал: «Рабство у адмирала. И поверь, лучше сразу умереть, чем такой хозяин». «А ты-то откуда знаешь?» — изумился я. «Кур был рабом у этой мрази, и только провидение помогло ему скинуть рабский ошейник. Вот только, боюсь, шанса у тебя такого не будет, не доживешь», — печально подытожил Щерп. «Дела. А что говорит по этому делу закон? Уж чего-чего, а сдаваться я не собирался». «Закон молчит, когда говорит император. Император и его слово — это и есть закон. А что сказал император, я тебе уже озвучил». «Почему меня от Нета отключили?» — уточнил я. «Всех отключили, не удивляйся. Ты не представляешь, какие ставки крутятся в конторах на ваш бой. Пока ставки 1 к 40, не в твою пользу. Адмирал внушает, но и слава лучших бойцов у твоих инструкторов тоже не слабо цену сбивает, а то бы до 1000 дошли. А по Нету звонков много на твое имя пришло и сообщений. Вот чтобы тебя никто не отвлекал, и приняли решение о радиомолчании. И еще одно. Боекомплект, все бронебойные и разрывные, через раз. Решили убить». Горько выдохнул я. «И к тому же показательно. Ты бы видел, какая компания в сети и СМИ развернулась на фоне вашего поединка. Смех и грех. Чернь поносят, Ареста превозносят. И поверь, раньше поединков между разными слоями населения старались не допускать. Что может сделать простой инженер маститому аристократу в открытом честном противостоянии?» «Умереть достойно», — выдал Кур. «Ну, разве что, да, и то не каждый на такое способен. А вот теперь создается прецедент, когда Ареста вправе покарать несогласного, если и тот готов обнажить оружие. Это как на бойцовских поединках. Вот только весовые категории разные». «А если я выиграю?» — спросил я. «Никто серьезно такую возможность даже не рассматривает. Все подано в свет в таком цвете, что отмыться от дерьма даже нам с Куром будет очень сложно. Если ты уцелеешь, попадешь в рабство, выиграешь... Ну, тут даже не знаю, что и сказать. Ясно одно, Ареста не успокоится, пока тебя не успокоит, поэтому на свалку или во фронтир. У меня вообще-то отпуск намечается», — выдал я. «Ах, дожил бы ты до него. Самое обидное теперь и наши просьбы о недопущении поединка даже к рассмотрению не принимают. Император сказал, делайте». 3 часа подготовки, 3 часа мандража и усиленного изучения тактики боя штурмовой авиации. Плохо только то, что наработок как такового одиночного боя не было. Группа штурмовиков обычно атаковала компактно, соединив щиты в одну ячеистую систему, пробить которую даже линкору было сложновато. Обычно только главным калибром получалось на 100% или с помощью малой авиации, которая с близкого расстояния продавливала щиты группы, а уже потом добивала выживших. Поэтому и получалось, что тактика боя была только оборонительная, а пушка висела для остраски и для сбивания мелких основ ПВО крупных кораблей. Оттого и боекомплект был относительно небольшой. Я уже сидел в штурмовике, я делал предполетную, когда Жорик вышел с логичным предложением. «Босс, а вот скажи, нам деньги нужны?» «Глупый вопрос, конечно, нужны», — усмехнулся я. «У нас денег на рабочем счету почти нет, а вот на основном отличная сумма лежит». «Предлагаешь рискнуть?» «А чем рискуем? Включили нет, я проштудировал игровые площадки 1:80. Отличный куш получится». «Сейчас судья слово даст». «Ага, чтобы мы могли без боя сдаться, и я думаю, что если предложение и желание свое ты озвучишь, рискнуть не только головой, но и деньгами, никто не сможет тебе в этом отказать». «Делай предварительный расклад. Я согласен». «Да и чего мы теряем? Ты мне лучше ответь, какая тактика?» «Главное — ввязаться и завести его к нам в хвост. Пускай долбит, а вот когда он полностью успокоится и поверит в свою победу, крутим мельницу и...» «Я вот что подумал. Кур, он же показывал свой ментальный фокус. Да и старейшина его проверял на себе. Как думаешь, есть здесь рецепторы, способные уловить пси-воздействие?» «Вряд ли. Никто не верит, что у нас они есть, а потому и смысла тратить ресурс дорогого оборудования не будут». «Вариант. Так и сделаем. Ты, главное, настраивайся. Я ведь помню, сколько тебе надо времени, чтобы поймать нужный настрой, а я пока денежным вопросом займусь, а потом порулю». Сам бой я помню смутно. Я тупо летел вперед, а адмирал всячески изгалялся, расстреливая щит маломощной пушкой короткими экономными очередями. Экономил, гад. Первую его длинную очередь принял на себя мой личный щит. И столько стал он жрать энергии, что, не мудрствуя лукаво, начал тянуть силы из меня. Но Жора вовремя вмешался и отключил его. Зато мы выиграли время. Адмирал очень хотел закончить весь поединок быстро и эффективно. Маневр захода в хвост противнику из близкого расстояния, продавить щит длиннющей очередью. Почти половину боекомплекта он вложил в первый удар, который и отразил мой личный щит. Спасибо Силе и Качу, чего уж тут, без них я бы уже был трупом. Теперь адмирал старался извести меня маневрами и тем самым истощить мои накопители и так выиграть поединок. Но я тупо летел по прямой и спокойно принимал в щит его короткие вгрызающиеся очереди бронебойных снарядов. Вот и опять Жора подключил мой щит, придя к выводу, что энергетически я уже восстановился. Со стороны, наверное, наш бой смотрелся скучно, как избиение младенца бугаем. Никаких жутких виражей, никаких пируэтов, тупое истязание щита, которое бездарный адмирал все не мог никак продавить. С деньгами вообще все весело вышло. Уж чего там ожидал услышать от меня назначенный императором на этот бой судейский, но уж точно не такого. 80 миллионов кредитов у бывшего бомжа со свалки. Такое ни у кого в голове не укладывалось, да еще и на основном недоступном счету находится. Император лично принимал решение, чтобы дать мне возможность сделать ставку. В итоге еще 2 часа мы просидели в кабинах штурмовиков. Спокойствие моему оппоненту этот факт не доставил, а вот я, наоборот, пришел в норму. Результатом его срыва и стал этот первый лихой наскок. «По времени мы выигрываем», — доложил Жорик. «Запаса боеприпасов у адмирала осталось всего 150 выстрелов, а нам, с учетом щита, хватило бы наполовину полного боекомплекта». «Что по накопителям?» «Я влез в его настройки и подключил все оборудование противника на максимальное значение. Еще час, и он встанет. Как он это не замечает?» «Растерян», — проигрывает на глазах императора. «Бывает. Что у нас с запасом?» «Боекомплект полный, энергии на 40 минут. То есть, если он прекратит стрелять, то может дожать нас, измотав в преследовании. Твой щит восстановился. Потеряешь сознание от упадка внутренней энергии, но снаряды удержишь». Первая очередь была почти 400 беспрерывных выстрелов. «Но это с учетом основного щита штурмовика, так?» «Все равно». «Шанс остается. Вот еще 20-ка у него ушла. Уже легче жить. У него есть возможность нас контролировать? Я имею в виду параметры нашего корабля». «Нет, исключено. Я ему локатор так настроил, что он каждый раз пытается его перенастраивать перед каждой стрельбой». «Претензии не предъявит, что подсунули ему неисправную технику?» «Вряд ли. Трансляция поединка по всем каналам идет, проще признать поражение и восхититься подготовкой пилотов в Академии». «Сохранить лицо? Ну, что-то в этом роде». Затяжная пауза в разговоре. «Так, а парень-то просек, экономит снаряды, уже 10 минут с его стороны стрельбы нет». «Что делаем? Сдаваться он не хочет, а рисковать и надеяться на мой щит не стоит». «Ну что ж, он сам себе судьбу выбрал. По первому плану, я в разгон и начинаю маневры на сброс хвоста. Ты давай входи в транс, у тебя максимум 30 минут. Работаем!» Как ускорился штурмовик, я чувствовал, как сторонний наблюдатель, находясь в состоянии полной отрешенности. Слаб я, как псион, а уж в вопросе применения боевых разделов этого искусства и подавно. Но на один легкий фокус меня должно хватить. Я чувствовал, как мое тело вне моего сознания точно выполняет фигуры высшего пилотажа. Как скафандр, который я уже оплатил, снимает большую часть перегрузок, защищая мое уставшее тело. Я воочию ощутил, как вгрызается в щит очередная заполошная очередь адмирала. Все. Клиент пуст. И надеяться теперь только на мощность движков и на больший запас энергии в накопителях, чем есть у нас. А у нас 5 минут, Дэн, или сейчас, или никогда. Давай. Мощнейшие перегрузки вдавили меня в кресло, и скафандр не помог, почти сознание потерял. «Импульс!» — взревел в голове Жора, и я выпустил наружу из себя все, что успел накопить, добавив к улетевшей структуре свою обиду на весь мир и злость на всех тупых Ареста, включая императора. Краем сознания почувствовал чужое удивление и растерянность и с усилием вдавил до конца гашетку дрожащей рукой и не отпускал. Затем яркая вспышка, что прожигала глаза сквозь опущенные шторы век, сильный удар, и сознание стало медленно уплывать в неведомые дали. «Количество просмотров в нете бьет все рекорды», — довольно докладывал мне Жора после того, как меня выволокли из медкапсулы. «Я был настолько слаб, что даже навороченная медкапсула и помощь полковника Альде не смогли быстро поднять меня на ноги. Старики в шоке, но довольны, как слоны. Готовят пьянку. Кур так и выразился. Ужрусь, говорит, до свинячьего визга. Что он имел в виду, как думаешь?» «Жора, я-то откуда знаю? Увидим. В пьянке ведь участвуем». «А то. да и не оставят нас в покое, господин лейтенант-командор. Император подтвердил вывод судейской коллегии. Пари за тобой. Деньги заработали. Правда... Шо? Опять? — вскричал я. Угу. Ты ведь не обговаривал, куда, на какой счет делать взнос. Вот и по умолчанию выигрыш скинули на основной счет. Проклятие. И это не самое страшное. Эти паршивцы не в 80, а в 8 раз тебе оплату сделали. Я в суд подал, но думаю, что выиграть этот бой у нас не получится. Почему так? Инкриминируют нам мошенничество, встречный иск. Тяжба будет длиться десятилетия, и к тому же может случиться так, что и выплачивать никому ничего не надо будет, ввиду естественной кончины одного из заявителей. Да, но 6,5 миллиардов. Вот и они про то же. Гарантией выступало государство, и оно же проводило торги. Сам понимаешь, денег тратить император не хочет. Его скука просадила казну не на монетку, а на миллиарды. Через СБ пришло предложение о выкупе по закрытым каталогам космических аппаратов. Поколение 8+. Стоимость одного малого крейсера от 4 корпов, средний 6 и так по значимости. Вооружение в комплекте, прайс ежегодно обновляется. Короче, денег нам не видать, только товаром и то специфическим. А за то, что Ареста грохнули? Сам напросился, да и свидетелей десятки триллионов разумных. Кто пойдет на конфронтацию? Но это не говорит о том, что оставят тебя в покое. Видишь, даже наследственный титул на этой общей эйфории вручили, но со скрытым смыслом. И ты вроде как теперь и не плебей, но есть в этом и плохая сторона. «Да их море!» — взвыл я. «Ага». «Но я точно знаю, где у этого моря самая большая впадина». «Ну и?» «Теперь любой Ареста имеет полное право вызвать тебя на поединок чести». «Холодное оружие». «Да, и куча ограничений к нему». «Шанс выжить?» «Если сразу не убьют, то могут продать твою свободу любой девушке, женщине, старушке, которая даст за тебя больше денег». «Традиции?» «В мужья, что ли?» «Да, и только так. Но торги только в момент, когда точно известно имя победителя, а проигравший еще жив. Женатикам такое счастье не подвластно. Их сразу либо убивают, либо отпускают без каких-либо условий. Гонений за убийство на поединке нет, хоть императора или его сына замочи. Но те ребята непростые, и мечами они владеют мастерски». Кстати, это один из способов устранения неугодных императорам, когда даже СБ бессильно. Отказ тоже не принимается, становишься человеком вне закона, и любой тебя может убить. Еще и приплатят. Вот такой расклад. А мы сейчас сами в пасть дракону направляемся, да и потом на лайнере желающих прибрать тебя к рукам с твоими миллионами. «Будет достаточно». «А что, вот так просто можно вызвать на поединок?» — не поверил я. «Ну, причина должна быть, и притом существенная. И поединок назначается тогда, когда ни один из оппонентов не соглашается признать вину или извиниться. Все как обычно, только более цивилизованно. Ну и оскорбления смываются там кровью». «Отличное поле деятельности для бреттеров. Вот уж точно. Скинь видео, гляну на наш бой со стороны». Что сказать? Битые 2 часа смотреть было особо не на что. Куда-то летит один корабль, за ним летит, не сворачивая, другой и стреляет эпизодически в первого. Всплески активности в самом начале и в самом конце. Концовка на меня произвела сильное впечатление. На тяжелом штурмовике сложно крутить высший пилотаж, но можно, в хлам ушатывая движки и ломая от перегрузок перегородки фюзеляжа и корпуса. Последний наш жоркий маневр я просматривал 40 раз, все замедляя и замедляя изображение. Что сказать? Мне удалось взять под контроль сознание адмирала, и последний не смог увернуться от выстрелившего навстречу основного курса моего штурмовика. Резкий разворот на 180 градусов и форсаж на встречных курсах всех двигателей. Перегрузки сумасшедшие. А потом длинная-предлинная очередь из пушки длиной в 1000 снарядов, как итог заклинивания орудия и полное разрушение корабля противника. Искин выбросить спас-камеру не успел. Потом взрыв накопителей, облако раскаленного газа и куча обломков, куда и влетает на всей скорости мой штурмовик. И вновь очередной взрыв, и только мелькание кувыркающейся спас-капсулы среди осколков. «Со стороны смотрится завораживающе», — прошептал я. «В нете что творится, ты бы знал, такие комментарии!» «Связь есть?» «Есть, но дали понять, что распространяться о нюансах нашего договора с собеседниками не стоит. Уверен, мы на прослушке и теперь навечно». Поэтому осторожней. Названивала Памела. Джаред с трубки не слезает. Старик отметился и Валиса с шаманом. Шаман доволен твоим подарком. Я имею в виду нейроком. Сообщения прислали и письма все. Во всех все одно и то же. Радуются, волнуются, опасаются и зовут в гости. От твоего имени большинству я отписался, а вот Джаред и Памела на твоей совести. И, кстати, думаю, о корпорантах можно забыть. «Почему?» — не понял я. «Кто рискнет напасть на того, кто под присмотром императора?» «Никто, разве что отморозки из тех, кого Мили прищучила. Все, вызов от стариков на пьянку зазывают. Оклемался?» «А, кстати, со мной-то что?» «Состояние физического тела в норме, а вот энергетически ты сильно порвался. Но, как видишь, 10 минут беседы, эмоциональный взрыв, и ты уже в норме. Поехали, нас уже ждут». Потом была пьянка, женщины, всякое непотребство. Жора мне показал запись, чего я творил в пьяном угаре, и снова спиртное, и вновь женщины, причем рабыни. Класс.